Книга Есфирь. Шалом. Приглашаем вас к продолжению изучения свитка Есфирь. Давайте повторим немного наше повествование ради тех, которые не слышали наши предыдущие передачи. Первая глава книги Есфирь говорит о жене, которая отказалась повиноваться своему мужу. Вторая глава сообщала о конкурсе красоты, который сделал иудейскую девицу царицей. Третья глава обнаружила вредный антисемитизм, змею, которая происходит от врага Божия сатаны. Четвертая глава озаглавлена для такого времени, как это. Царица Есфирь должна была сделать выбор. Если бы эта иудейская девица продолжала молчать и не отождествила бы себя с ее народом, то она сама бы в конце концов умерла со всеми иудеями в Персии. Если бы она дерзнула войти во внутренний двор царя без приглашения, она была бы осуждена на смерть. С другой стороны, она могла быть принятой царем и таким образом могла бы спасти свой народ. Мардохей обратился к своей приемной дочери с такими словами: «И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» Сегодня мы продолжим повествование, записанное в пятой главе. Есфирь решила приготовиться войти во внутренний двор царя, хотя она не была приглашена. Она попросила, чтобы иудеи в стране постились и молились 3 дня. Есфирь и ее служанки тоже постились и уповали на Бога, чтобы совершил необходимое чудо. Это положение очень неопределенное, ибо закон Персии говорит, что ни мужчина, ни женщина не может войти в присутствие царя без приглашения. Наказание за нарушение закона – смерть. Однако царь мог сделать исключение, протянув золотой скипетр при неприглашенному гостю. Красивая иудейская царица Есфирь, одетая в царское одеяние, вошла во внутренний двор царского дома. Царь сидел на своем царском престоле, в царском доме, прямо против входа в двор. Когда царь посмотрел на красивую царицу, одетую в царское одеяние, его сердце расплавилось, и она нашла милость в глазах его. Так это произошло. Но Бог заставил, чтобы это произошло. Как мог царь не принять такую красивую царицу? Царь Артаксеркс протянул свой золотой скипетр. Это было знаком полного принятия в присутствии царя. Есфирь подошла и коснулась скипетра. Царь сознавал, что какая-то серьезная забота привела Есфирь во двор непрошенной. Он щедро уверил ее словами: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе». Такое прекрасное предложение свободной благодати было предоставлено этой молодой женщине. Золотой скипетр является символом благодати Божией, предоставленной нуждающемуся и беспомощному. Слово «благодать» определяется как свободная и добровольная готовность даровать благо тому, кто нуждается. Такой скипетр власти протянут сегодня для каждого и всех, кто приблизится к престолу вечного Бога. Единственным требованием со стороны просителя является сознание, что он не может помочь самому себе и возлагает все нужды на милость и благосклонность любящего Бога. Моисей в другом месте говорит нам относительно Мессии, что восстанет скипетр от Израиля. Это израильский Мессия. Псалмопевец говорит нам, что его скипетр – скипетр правоты и царства. Обетование Мессии пришло соответственно вечного плана Бога, и он протягивает свой скипетр, то примет и придет к нему. Пожалуйста, заметьте, что Есфирь протянула свою руку, чтобы принять золотой скипетр. Вы должны протянуть свою руку, чтобы получить Божий дар благодати. Псалмопевец говорит: «Блаженны все, уповающие на Него». Другой писатель Священного Писания говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Это мессианская вера, которая приносит спасение и полную Божию благодать человеку. Всякий и все, кто приступит к престолу Божию, встретит праведного царя. и Он протянет свой скипетр благодати и благосклонности. Здесь вы можете найти средства от греха и бед, и личных проблем. Есфир ничего не принесла, но получила все, в чем нуждалась. Царь спросил: «Какая просьба твоя?» Есфир не попросила сразу нужного ей избавления, но она попросила, чтобы сам царь и Аман пришли на пир, который она приготовила на тот день. Такой пир – доставить удовольствие царю и расположить для более благоприятного духа. Это приглашение также обеспечивало присутствие самого Амана, когда будет обнаружен план против иудеев. Аман не дерзнет противоречить царице в присутствии царя. Он не сможет исказать фактов, которые обнаружат его собственную личную ненависть против иудеев, народа царицы Есфир. Таким образом, он попадет в свою собственную западню. Есфир не чувствовала уверенности, чтобы просить царя на этом первом пире. Царь повторил свой вопрос: «Какое желание твое?» И пообещал: «Оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Есфир тогда сделала другое приглашение на пир, который она приготовит на следующий день. Нечестивый Аман был доволен и обнадежен, быв приглашенным на пир с царем к царице. Итак, он готовился к пиру на следующий день. Когда Аман вышел из царского двора, он проходил мимо иудея Мардохея, который не поклонился ему. Это исполнило Амана гневом. Аман вернулся домой к своей жене и семье и рассказал им о своем богатстве и о славе своих достоинств. Он был возвеличен царем до высочайшего положения в царстве, вторым после царя. И теперь он был приглашен на пир к царице с царем. Это была особая привилегия. Только одно тревожило Амана. Там был маленький иудей по имени Мардохей, и он отказался поклониться ему. «Я должен убрать этого человека», — сказал он. Жена Амана слушала это повествование и присоединилась к заговору уничтожения Мардохея. Аман просто не мог ожидать назначенного дня, когда все иудеи будут преданы смерти. Этого дня нужно было ожидать еще целый год. Этот человек должен быть уничтожен сразу. Жена Амана предложила, чтобы он приготовил виселицу и на следующее утро предоставил царю обвинение на этого иудея. Он будет видеть виселицу готовой для повешения. И так было издано повеление построить виселицу, где все люди могли бы видеть его казнь. Как испорчено и лукаво сердце человека! Этот тщетный человек имел власть, положение и богатство. Но он был неудовлетворен. Его ненависть против Мардохея и опасение к иудеям съедало его душу. Эта злая ненависть вела этого человека к его собственной погибели. Здесь для всех нас также предупреждение. Испытайте сегодня ваше собственное сердце. Имеете ли вы в нем какую-нибудь ненависть или зависть? Питаете ли вы сильную ненависть против врага? Иногда вы, может, даже храните в сердце убийство. Бог говорит: молитесь за врагов ваших и за тех, кто обижает вас. Человек говорит: уничтожьте их. Бог говорит: любите врагов ваших. Как тогда мы можем разрешить трудные проблемы с нашими людьми? Враги, которые мы имеем, или вы думаете, что имеете, предоставят вам великую возможность, чтобы наблюдать, как Бог действует. Видите, Бог изменяет людей. Молитва производит перемены. Ваша вера в суверенного Бога произведет перемены. Конечно, Бог может изменить также вас. Он может забрать злое сердце, наполненное ненавистью, и заставить вас любить ваших врагов. Ненависть, злоба и зависть съедают вас. Они съедают внутреннюю душу человека, как зловещий рак. Это причина язвы желудка и всякого рода физических заболеваний. Дорогой друг, позволите ли вы себе стать подобным Аману? Не станьте жестоким и мстительным. Просите Бога, чтобы помог вам любить врагов ваших и молиться за обижающих вас. Это изменение сердца является действительным чудом Божиим. Только Бог может очистить сердце человека от всякого озлобления, вражды и греха. На место зла и нечестия Бог дарует вам великую любовь, любовь к Богу и любовь ко всем людям. Вы тогда будете исполнены внутренним миром и радостью, которой вы никогда раньше не знали. Милостивый Господь Бог спасения протягивает ко всем, кто желает прийти, свой скипетр благодати и спасения. Все, что вам нужно сделать, протянуть руку и принять Божий милостивый дар. Чудные песни Израиля, псалмы, отражают личные переживания псалмопевца. Он говорит: «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Псалом 39, 2 и 3 стихи. Вы тоже можете иметь эту новую песнь, если вы доверитесь Богу спасения. Шалом.